то время, как Смок удалял из упряжки раненую собаку, он услышал за собой собачий лай и человеческий голос, который показался ему знакомым. Это был фон Шредер. Смок закричал, чтобы предотвратить столкновение. Барон, гикнув на своих собак и налегая на поворотный шест, объехал Смока на расстоянии каких-нибудь 12 футов. Было так темно, что Смок, слыша его окрик над самым ухом, ничего не мог разглядеть. Близ фактории на 60-й миле, на ровном льду, Смок обогнал еще 2 упряжки. Здесь все только что переменили собак, и поэтому ехали почти рядом, стоя в нартах на коленях, размахивая бичами и крича на обезумевших псов. Но Смок хорошо изучил этот участок пути и знал, что сейчас возле вон той сосны, озаренной кострами, дорога круто повернет и превратится в узкую тропу. Дальше нарты смогут ехать только гуськом. Нагнувшись вперед, Смок ухватился за веревку и подтянул нарты к своему кореннику. Потом поймал его за задние лапы и опрокинул на спину. Собака, рыча от бешенства, пыталась вонзить в него клыки, но остальные собаки уволокли ее за собой. Ее тело сыграло роль тормоза, и 2 другие упряжки, шедшие со Смоком наравне, обогнав его, ринулись в темноту узкого прохода. Впереди раздался грохот. Это столкнулись 2 упряжки. Смок выпустил из рук лапы коренника, бросился к шесту, круто повернул и погнал собак прямо через непримятый снег. Это было убийственно трудно, псы увязали в снегу по уши, но зато ему удалось вырваться на укатанную дорогу, оставив позади 2 пары столкнувшихся нарт. Глава 6. Перегон после 60-й мили имел всего 15 миль, и Смок оставил для него неважную упряжку. Лучших псов он приберег для 2 последних перегонов. Они домчат его до конторы инспектора в Доусоне. Сам Ситка Чарли поджидал Смока со своими 8 мейлемтами, которые должны были перебросить его на 20 миль вперед. А для финиша, пробег в 15 миль, он назначил свою собственную упряжку, ту самую, на которой он добрался до Нежданного озера. На этом перегоне ему не удалось перегнать ни одной из 3 упряжек, что шли впереди, но и те гонщики, нарты которых сбились в кучу у 60-й мили, не догнали его. Собаки весело и дружно бежали вперед, подчиняясь малейшему окрику, и управлять ими было легко. Смок лежал ничком, крепко держась за передок. То полный мрак окружал его, то вспыхивал свет костров, возле которых грелись собаки, и закутанные в меха люди поджидали своих утомленных хозяев. Он покрывал милю за милей, не слыша ничего, кроме однообразного визга нарт. Нарты то кренились на бок, то подскакивали в воздух, налетев на ледяной бугор, то раскатывались на поворотах, но Смока не так-то легко было вытряхнуть в снег. Привычка позволяла ему держаться в нартах без всякого усилия воли почти машинально. По временам он забывался, и 3 лица вставали тогда перед ним без всякой видимой связи. Лицо Джой Гастел, смеющееся и отважное, лицо малыша, осунувшееся и постаревшее во время гонки по ручью Моно, и лицо Джона Беллью, суровое и непреклонное, как бы выкованное из стали. Ему хотелось петь и кричать, когда он вспоминал редакцию «Волны», серию рассказов, которую ему так и не удалось окончить, и всю прочую канитель своей прежней бессмысленной жизни.